сэр, дозорные отдали честь, вольно». Вице-адмирал молча наблюдал, как его люди гуськом покидают кабинет, а потом устало вздохнул. «Ты оказался самым уникальным противником, мистер Кросс». Он взял слона с шахматной доски на своем столе и осмотрел его. «Ты уверен, что я не смогу соблазнить тебя сыграть пару партий?» «Извини», — произнес явно ухмыляющийся голос Кросса. «Но я знаю только самые основы, и я никогда не выигрывал ни одной игры. Ты бы растоптал меня за 10 ходов, а то и меньше». «Хм». Джонатан положил фигурку на новый квадрат. «Какая жалость». Несколько секунд он бесстрастно смотрел на доску, потом наклонился вперед и положил пальцы на стол. «Ну так расскажи мне, что ты думаешь о Наварне?» «Ну, слабое место номер два, это то, что мы выяснили персонально. Те патрули, которые ты посылал. Тот факт, что некоторые из самых слабых членов нашей команды сумели вывести из строя больше, чем мы можем сосчитать, доказывает, что они больше приманка для засады, чем что-либо еще. Либо вы повышаете качество, либо количество, но прямо сейчас они не настолько эффективны, даже если их маршруты таковы». «Хм, справедливое замечание», — со вздохом согласился Джонатан. «Итак, каков их нынешний статус?» «Совершенно унижены, но в порядке», — ответил Кросс. «Как я уже сказал, мы не собираемся никого убивать. Кроме того, единственный непосредственный вопрос, который приходит на ум, уже решен. Я искренне удивлен, что ты не верил в свою жену. Честно говоря, Кросс, тебе никогда не приходилось иметь дело с разгневанной второй половинкой. Но ты прав, так оно и было». Джонатан вздрогнул, когда боль отозвалась эхом в его черепе. «Ошибкой с моей стороны. Хех. Так что, да, пока что я не нашел так уж много слабых мест. Но опять же, это спокойная стадия игры. Что ж, посмотрим, продвинется ли игра дальше этого. Из любопытства, однако, что случилось с настоящими братьями Марли? Достаточно сказать, что им не здоровится недалеко от доков», — сказал таинственный член экипажа. «Но не стесняйтесь, отпустите их и отведите на кухню. В конце концов, Джессика могла бы воспользоваться этим предлогом, чтобы выпустить пар на пару мужчин, настолько некомпетентных на кухне, что чистка картофеля приводит к ведру объедков». Совет вызвал у Джонатана ухмылку. «Спасибо за совет, Кросс, с удовольствием. Теперь, для следующего этапа, ключевой частью демонстрации того, насколько сильна база, будет демонстрация того, насколько крепок Брик. В конце концов, преуспеть в совершении побега из тюрьмы, было бы... босс, ты не хочешь закончить это?» «С радостью, Кросс», — раздался голос, который Джонатан мог принять только за голос одного из дюгоней. «КХМ, избавить своих союзников от несправедливого заключения из почти неприступного следственного изолятора, разве это не чистая мужская мечта?» «Так держать, босс», — согласился квартет голосов. «О, и пока я не забыл, вице-адмирал», — продолжил босс с более ровным тоном, — «если вы хотите, чтобы этот трюк с сетью сработал, позаботьтесь о том, чтобы укрепить дно самого залива. В нем слишком легко окопаться». «Ничего себе легко, ПСШ». Вице-адмирал не смог удержаться от смеха, вызванного таким энтузиазмом. «Ну и ну, похоже, что у вас подобралась уникальная команда». «Вице-адмирал, позвольте мне быть с вами совершенно откровенным», — сказал Кросс с предельной серьезностью. «По сравнению со многими другими командами в мире, я гарантирую вам, что мы обычные и скучные. Прежде чем я попытаюсь опровергнуть это утверждение, вы понимаете, что для того, чтобы вытащить кого-то из карцера, кто-то должен в карцер попасть, верно?» Джонатан позволил себе удовлетворенно улыбнуться наступившей тишине. «Придержите эту мысль, Джонатан. О, ладно, у меня есть два предпочтительных варианта», — сказал я, застенчиво постукивая пальцами. «Я думаю, что наши лучшие варианты – это либо Зара, либо Усоп. Что скажете, ребята, кто из вас сыграет?» «Отказано», — хором ответили два бесцветных голоса. «Именно это я и боялся услышать». Я устало вздохнул и опустил голову. «К сожалению, мы с мисс Навигатор оба работаем под прикрытием, так что для этого мы непригодны», — самодовольно сказала Робин. «Ни о чем не жалею, паршиво быть вами, ребята». Нами хихикнула ведьма. «Следи за своим богохульным языком, Марима. Ты можешь надрать ему задницу позже, Санджи», — рявкнул я. «Прямо сейчас мы должны, так или иначе, выяснить, кто попадает в плен, и прямо сейчас, черт возьми. О, я сделаю это. Саундбайт нетерпеливо замахал своими глазными стебельками. «Амстрам Грам ГР, какого черта?» «А, я посмотрел на улитку, когда она вдруг запаниковала. Что такое?» Меня тут же прервал голос Виви. «Привет, лейтенант-командир Дрейк, я полагаю...» «О, кто?» Начал было дозорный, обернувшись, но тут же напрягся, узнав человека, который похлопал его по плечу. Виви фальшиво улыбнулась и помахала рукой. «Здравствуйте, я принцесса Нефертари Виви, она же принцесса корсаров Нефертари Виви, переговорщик пиратов соломенной шляпы, разыскиваемая за 55 миллионов белли. Я полагаю, вы искали меня, ММ». Дрейк заколебался, пытаясь заставить свои мозговые шестеренки заработать как следует. «О!» Виви щелкнула пальцами, в осознании. «Чуть не забыла. Бамс! Ауч!» Принцесса убрала колено между ног лейтенант-командира, позволив ему упасть в агонии. Виви склонилась над ним, все еще улыбаясь. «Это за то, что обвинил одного из моих самых близких друзей в том, что он может иметь какое-либо отношение к ублюдкам, которые пытались разорвать мою нацию на части». Затем она хлопнула в ладоши и встала с сияющей улыбкой. «Ну, так вот», она протянула руки к пораженным солдатам, сопровождавшим командира, заставив их в ужасе отпрянуть назад. «Если кто-нибудь из вас, благородных джентльменов, соблаговолит взять меня под стражу, я буду вам очень признательна». «О!» Глава 32.8. Я удивленно уставился на саундбайта, пытаясь осознать, что же, черт возьми, только что произошло. «Хорошо, так тоже сойдет. Мой пушистый хвостик тебе в рыло», — Су фыркнула. «Я виню вас, животных, за развращение моей милой принцессы», — простонал Санджи. «Сказал Кок, который может ломать железо голыми ногами», — пробормотал Кару. «Железо? О, нет, это не так. Конечно, он может помять железо, но сломать его, эта честь принадлежит мечникам», — сказал один из дюгоней, почти наверняка Ля. «Ох, заткнись, ваах». Бормотание Кару внезапно сменилось птичьим вскриком. «Не сопротивляйся аресту, утка», — строго сказал Дрейк, прежде чем вопросить. «Арестовать гигантскую утку? Почему нам достались соломенные шляпы?» Я не мог сдержаться и засмеялся. И несколько панических криков и заверений от Виви позже, когда их обоих тихо потащили в карцер. «Хорошо, все, как только Виви будет на месте, мы сможем организовать план побега из тюрьмы. Высший приоритет». Саундбайт внезапно пронзительно закричал, прежде чем принять спокойное выражение лица и спокойную улыбку. «Извините, я инспектор дозора майор Шепард, а это мой эскорт. Я полагаю, что Джонатан ждет меня», — послышался голос Робин. «Что? А, конечно, мэм», — раздался голос Дрейка. «Я провожу вас в кабинет Джонатана. Дозорные, проводите этих двоих в карцер». Я слегка поморщился. «Вам двоим лучше правильно разыграть свои карты, иначе вы присоединитесь к Виви». «Звучит разумно, спасибо», — сказала Робин. «О, а, инспектор дозора майор Шепард, я ждал вас. И кто же это с вами?» — спокойно спросил Джонатан. «Капитан Белумири, сэр», — напряженно произнесла Нами. «Я здесь в качестве сопровождения инспектора». «А?» — Джонатан удивленно моргнул, оглядывая Нами. «Я даже не знал, что у инспектора будет сопровождающий. Я предпочитаю сохранять свое участие в этих инспекциях как можно более инкогнито», — объяснила Нами, сохраняя при этом свой голос холодным и нейтральным. «Это дает дрянным базам меньше времени на подготовку, так что мы получаем честный образ с самого начала». «Вы обвиняете Г-8 в некомпетентности?» — спросил Дрейк. «Она никогда этого не говорила», — ответила Робин, подняв руку. «Хотя, боюсь, это не меняет сути нашего расследования. Общее мнение в штабе таково, что из-за отсутствия активности в водах, окружающих эту базу, бюджет на содержание Навара не считается, откровенно говоря, чем-то вроде спусканием денег на ветер». Нами вопросительно подняла бровь, но отбросила сомнение, когда Джонатан ответил. «Я знаю об этом, инспектор, но, думаю, вы понимаете, что бездействие не означает отсутствие готовности». Он встал и отошел в угол комнаты. «На самом деле, я недавно заполучил достаточно ликвидного капитала, чтобы гарантировать, что Навара не продолжит функционировать в течение как минимум следующего десятилетия». Нами и Робин проследили за его взглядом, и в тот же миг мерцающие сокровища привлекли ее внимание. «Ни за что на свете ты не прикарманишь мои сокровища». Тишина встретила этот крик за секунду до того, как рот Нами захлопнулся в болезненной гримасе. «Я так и думал. В конце концов, ты можешь быть похожа на Белумири, но я узнаю эту женщину где угодно, и ты, не она, — заметил Джонатан, застав Нами врасплох. «Вы знали мою мать?» — тихо спросила Нами. Джонатан посмотрел на нее в искреннем шоке. «Твоя мать? Интересно». «Да, она была довольно сильным морским дозорным. Никогда не терпела глупостей, всегда поступала по-своему, но тем не менее была чрезвычайно грозной. Мы вместе тренировались, она была моей хорошей подругой, но потом она повела свой отряд на опасную миссию в Истблю против преступной группировки. У нас сложилось впечатление, что никто не выжил», — закончил Джонатан. Нами склонила голову. «Белумире, она была близка к смерти, но нашла меня и мою старшую сестру на поле боя. Она взяла нас к себе и воспитала как своих дочерей. Мы были бедны, но мы были семьей». Ярость и печаль смешались на ее лице. Пока не появился Орлонг, она боролась изо всех сил, она даже схватила его с поличным, но, в конце, Нами крепко обхватила себя руками. Она пожертвовала собой, чтобы спасти нас. Джонатан почтительно склонил голову. «Герой до самого конца. Я сожалею о твоей потере. Я же, наоборот, разочарован». Дрейк скрестил руки на груди с недовольным видом. «Для кого-то с отставным морским дозорным в качестве родителя, закончить отпетым пиратом, тебе должно быть стыдно за то, что ты так бесчестно опозорила ее память. Надо отдать должное мужеству этого человека», он даже не вздрогнул в ответ на прожигающий взгляд, которым пригвоздила его Нами. «Лейтенант-командер Дрейк». Но никакое мужество не могло помешать ему вытянуться по стойке смирно, когда резкий тон Джонатана хлестнул воздух, как хлыст. Холодный пот побежал по лицу офицера, когда он почувствовал, что взгляд вице-адмирала впился в него. «Единственный человек в этой комнате, которому должно быть стыдно, это вам, Дрейк. Извинитесь перед молодой леди». «Но, сэр, сейчас...» Дрейк тяжело сглотнул, прежде чем согнуться в поклоне. «Пожалуйста, примите мои извинения за мою предыдущую грубость, мэм», я высказался не подумав. Нами продолжала пристально смотреть на Дрейка, прежде чем резко усмехнуться. «Больше так не делай». Затем она на секунду оглянулась на Джонатана, прежде чем вздохнуть. «Ну, в этом вся ирония. Я встречаю дозорного, который действительно знал мою мать, и это в ситуации, когда я должна была держаться в тени. Это могло бы пойти намного лучше, во многих отношениях, чем получилось. Первый шаг – это признание того, что у тебя есть проблема», – невинно заявил Кросс. «Я позволю Чопперу лечить меня, когда ты согласишься сделать то же самое со своей зависимостью от адреналина», – сказала Нами, скрестив руки на груди. «Никогда. Тогда, похоже, мы зашли в тупик». Джонатан усмехнулся этому обмену репликами, потом закашлялся и принял свое наполовину скучающее, наполовину серьезное выражение лица. «Я тоже сожалею об этом, Нами. При более благоприятных обстоятельствах я бы не отказался поделиться несколькими историями о Белумире за выпивкой. Надеюсь, вы понимаете, что это просто моя работа». Нами нахмурилась, но все же кивнула. «Да, я понимаю это». Она замолчала, и на ее лице появилась зловещая улыбка. «И на этой ноте есть значительная светлая сторона в том, чтобы вы это выяснили. Хаем, что ты хочешь сказать?» — нервно спросил Джонатан. «Видите ли, уважаемый командир, хотя вы и доказали, что не зря носите погоны, вы все еще тот человек, который вторгся в мое личное пространство и украл мои драгоценные сокровища», — сказала она, так сильно напомнив Джонатану разгневанную Джессику, что он инстинктивно застыл, когда она приблизилась к нему. «Мне пришлось сдерживаться, чтобы не причинить вам вред и сохранить свое прикрытие, вы ведь понимаете это, верно? Но теперь, когда вы знаете правду, я совершенно свободна сделать это». Хруст. Несколько собравшихся дозорных сочувственно поморщились, за исключением Дрейка. Он, как и Робин, ухмыльнулся. «Ай!» Джонатан поморщился, теребя свой сломанный нос. «Ладно, я достаточно мужествен, чтобы признать, что я это заслужил. Ты думаешь, это все, что я собираюсь с тобой сделать?» Джонатан побледнел от ужаса, когда Нами дернула его за воротник так, что он уставился прямо в ее определенно злую ухмылку. «Позвольте вас заверить, господин вице-адмирал, мы только начали». «А, да, Дрейк, честно, сэр, по моему профессиональному мнению, мы не можем арестовывать ее, пока она не закончит», — задумчиво произнес Дрейк. «Ради безопасности наших людей, как вы понимаете». «Дрейк, ты предатель», — пробормотал Джонатан. «Ничего личного», — сэр, уверяю вас». Дрейк медленно позволил хищной усмешке скользнуть по его лицу. «На самом деле, это действительно так. Считайте, что это катарсис за все те годы остроумия, которым вы меня подвергали. Кроме того», — вмешался Исайя, — «вы же знаете, что говорят о женщинах в гневе. Ваш подчиненный проявляет очень хороший здравый смысл, не вставая у нее на пути». Он задумался и замолчал. «На самом деле, возможно, нам следует уйти и не становиться свидетелями такой жестокости. Пока», — крикнул Терри в знак согласия, хлопая крыльями за пределами офиса вместе со своим спутником и располагаясь так, чтобы ему не нужно было заглядывать в офис. «Большое вам спасибо, лейтенант-командир Дрейк, Исайя, Терри», — промурлыкала Нами, прежде чем ухмыльнуться вице-адмиралу. «А теперь, Джонатан, не будете ли вы так любезны?» Навигатор замахнулась кулаком назад, стиснуть зубы. «О, вся деятельность на кухне медленно прекратилась, когда безошибочно узнаваемый звук нападения на их командира эхом разнесся вокруг них. Джессика даже не смогла сделать им выговор, так как была захвачена этим разговором. Я работала пальцами до костей, чтобы опьянить ту змею, чтобы я могла спасти все это золото, после того, как наблюдала, как золото столь же большое, как эта крепость, буквально улетает прочь. Как ты посмел украсть его у меня? Мм, похоже, мне больше не нужно на него злиться. Это уже достаточное наказание», задумчиво произнесла Джессика. «О!» На поверхности бухты базы 5 дюгоней съежились от сочувствия и ужаса в ответ на удар, который они услышали. «Парни, я решил, что мне не нужно повышать свои дисциплинарные меры, так как у меня нет абсолютно никаких шансов столь же преуспеть в наказаниях, как она». Четверо молодых дюгоня вздохнули с облегчением. «Так что мне просто нужно позаботиться, что если кто-то из вас сделает что-нибудь слишком глупое, о дисциплине позаботится она». Амфибия-мастер боевых искусств приподнял бровь, когда его ученики повалились на спину, пена пузырилась у них изо рта. «Заметка для себя. С этого момента сосредоточиться на тренировке их воли. О, урп, ох, хурп. Я сожалею об этом, блюб доктор Чоппер», — простонала Кабата сквозь желчь, которой она наполняла туалет лазарета. «Не беспокойтесь об этом, доктор Кабата», — покорно вздохнул Чоппер. Звук ярости Нами эхом отдавался в их ушах, пока он крепко держал Кабата. «Поверь мне, это совершенно нормальная реакция на услышанное. Ох, это ух приятно слышать. О, где-то на базе две соломенные шляпы очень хорошо справлялись с воплощением стандартного для команды безумия. Как же так?» Просто в ответ на гнев Нами у шеф-повара случился глюк. «Нами Суран так прекрасно, когда сердится, но на этот раз, я думаю, ярость просто слишком велика. Но она так удивительно жестока, но не через чурли, мне страшно. Но это же Нами Суран». А Луффи катался по земле, хохоча своей резиновой головой в ответ на выходки Санджи. Морских дозорных поблизости не было, но если они и были, то, скорее всего, были бы слишком ошеломлены, чтобы что-то с ними сделать. «О, похоже, ведьма действительно сдерживалась с Нами», — пробормотал Зара, стоя в центре большой металлической плиты с логотипом Г8, на одной стороне которой был большой каменный шпиль, а на другой то, что казалось открытым океаном. «Да, похоже, озеро здесь больше, чем я думал», — заметил он, прежде чем пойти дальше. О, Джонатан был вице-адмиралом, прославившимся тем, что он был чрезвычайно грозен в бою, способный одолеть целую армию в одиночку. Джонатан был гением, способным перехитрить одного из самых безжалостных, могущественных и фанатичных дозорных в корпусе, и относился к любому вызову, как к простой шахматной партии. В настоящее время Джонатан лечил столько травм от новичка-пирата, который даже не был капитаном, что никто, скорее всего, не поверит ни тому, ни другому. А тем временем Нами стояла над ним, пыхтя и сопя, с выражением, которое только сейчас перестало быть демоническим. «Ну вот, раз с этим покончено, мое золото». Псевдодозорная сбросила пальто и поспешила к груди золота в комнате, обнимая и целуя его, как будто это был ее потерянный ребенок. «О, мое драгоценное золото! Неужели эти подлые дозорные причинили тебе хоть какой-то вред? Не волнуйся, мама уже здесь, все будет хорошо». Тук, ух, застонала Нами, когда удар по шее вырубил ее, и она упала плашмя к ногам ухмыляющегося инспектора. Это очень быстро стало тревожным. «Пожалуйста, уведите ее отсюда», — угрюмо сказала Робин. Дрейк слегка вздрогнул, увидев выражение лица инспектора, и кивнул в знак согласия. «Есть», — он отсалютовал Джонатану. «С вашего позволения, сэр». С этими словами он взвалил нами на плечо и вышел из кабинета. Как только дверь закрылась, Джонатан бросил на инспектора Шепарда вежливый взгляд. Это было, конечно, жестоко. Ударить собственного товарища по команде. Робин мягко вздохнула, сняла очки и одарила вице-адмирала легкой улыбкой. «Мисс». Робин на мгновение замолчала, прежде чем ее улыбка стала более естественной. «Нами для меня как младшая сестра, и хотя ее выходки и привычки временами могут быть забавными, бывают также моменты, когда ее нужно сдерживать до определенной степени, хотя бы ради собственного достоинства». «Хех, мне кажется, я понимаю это чувство», — кивнул Джонатан в знак согласия. «Я уважаю и забочусь о своих людях, как никто другой, но временами они так любят выставлять себя дураками. Я могу только представить, что бы с ними стало без меня. Мне кажется, я понимаю, что вы чувствуете, мистер вице-адмирал». «Эй, меня возмущают подобные намеки», — защищался Кросс. «Может, ты хотел сказать «принимаю»?» Саундбайт хихикнул. «Ох, заткнись». «Но, хм», двигаясь дальше. «Джонатан, если вы уже узнали Робин, то почему она не в наручниках из Кайросаки? Не то чтобы я жалуюсь, а я-то думала, что мы хорошо поладили». Робин притворно надула губы. «Ты промолчала, и меня чуть не препарировали в течение 24 часов после того, как ты присоединилась к команде. Я считаю, что время лечит все раны. Ради моего брака я надеюсь, что так оно и есть», — пробормотал Джонатан, прежде чем повысить голос. «И я отвечу на твой вопрос, Кросс, хотя ты, возможно, станешь жульничать вне всякой меры. Пират, я все еще человек слова. Хотя мне самому, возможно, и удалось опознать Ника Робин, никто из моих подчиненных этого не сделал, и есть еще несколько часов, прежде чем я смогу непосредственно ускорить ваш захват. До тех пор, ее личность в безопасности. Но из нездорового любопытства, что случилось с настоящим Шепардом?» Когда Кросс рассказал ему об этом, Джонатан рассмеялся. Когда Саундбайт рассказал ему, сколько людей обнаружили инспектора, Джонатан упал со стула. «О, спасибо, спасибо, я нуждался в подобном», — усмехнулся Джонатан, вытирая слезы с глаз. «Ну что ж, полагаю, вам пора идти, но прежде, чем вы это сделаете, могу я попросить вас об одном одолжении?» «А?» — Робин с любопытством посмотрела на вице-адмирала. «И что же это будет?» Джонатан с умоляющим видом поставил шахматную доску на середину стола. «Одна игра, пожалуйста». Робин задумчиво помолчала. «Ну, о, тебе стоит согласиться», — небрежно предложил Кросс. «Мне все равно понадобится время, чтобы все спланировать и расставить всех по местам, так что у тебя есть свободное время». «О, и Джонатан, если это еще не ясно, позвольте мне указать на слабое место номер 3. Я имею в виду, что это вполне понятно, но замерзание при столкновении с разгневанными женщинами не способствует долгосрочному выживанию, не в последнюю очередь из-за того, сколько женщин пиратских капитанов разгуливают на свободе». «Принято к сведению, Кросс», — сухо сказал Джонатан, хотя на самом деле он что-то записал на листе бумаги у себя на столе, прежде чем сосредоточиться на доске. «А теперь, мисс Робин, вам за белых». Робин усмехнулась, намек на соревновательную угрозу появился на ее лице, когда она начала играть. «В разгар ситуации, когда речь идет о жизни или смерти, я играю в дружеские шахматы с человеком, ответственным за каждую крупицу опасности в этой ситуации». Она медленно покачала головой. «Я больше не могу этого отрицать. Мне нравится быть пиратом соломенной шляпы». «О, глава 32.9. Ты действительно говорил с ней?» — выдохнул Микаа, слишком увлеченный рассказом пирата, чтобы даже задуматься о его задержании. «Да», — тихо подтвердил Усоп, с тоской проводя рукой по шейной подпорке Мэри. «Она говорила о том, как сильно хочет остаться с нами, и мы планируем сделать все возможное, чтобы это произошло». «Но», — он испустил горестный вздох и немного грустный смешок, — «она и мне устроила настоящую проверку отношения. Я могу только представить, как бы я отреагировал, если бы узнал, что должен отпустить ее, без принятия ее приказа». Он содрогнулся от ужаса. «И я также не уверен, что хочу знать, если уж на то пошло». Снайпер на мгновение помрачнел, потом поспешно собрался и попытался ухмыльнуться. «Но должен признаться, что больше всего меня удивило, насколько колоритный ее словарный запас». «Ха!» — хихикнул Микаа. «Легенды о Клабаутермане никогда особо не касались этого, сосредоточившись больше на том факте, что любой корабль, который прошел через большие неприятности, не показывал ничего, кроме любви и благодарности. Обезьяноподобный корабельный мастер криво усмехнулся. Но я признаю, что тут и там были странные перешептывания, обычно отвергаемые из-за того, насколько красива эта история, о других моряках, слышащих, как кто-то проклинает их, когда они особенно эффектно лажали. Хотя, опять же, я полагаю, что это имеет смысл, не так ли? Он с улыбкой оглядел Мэри. Какой моряк, так и корабль. Все очень просто. Усоп грустно усмехнулся. Да, наверное, я ожидал, что она будет гораздо больше похожа на свою прежнюю хозяйку, но на самом деле такая же добрая и замечательная, как я и ожидал. Улыбка Микаэ стала еще шире. Как я и сказал, пацан, я искренне думаю, что ты и твои друзья должны благодарить за это только самих себя. Ты не корабельный мастер, это очевидно. Он постучал костяшками пальцев по металлическим пластинам, прикрепленным к каравелле. Но любовь, которую вы проявили к этому кораблю, больше, чем большинство людей, которые являются корабельными мастерами, когда-либо давали шлюпки, включая большинство на этой базе. Если Клабаутерман когда-нибудь объявится снова, сделай мне одолжение и сделай гостем на СВС, чтобы поговорить об этом. Усоп скопировал ухмылку Микаэ зуб в зуб. Постараюсь, старина. Это он, лейтенант Кармак. Оба мужчины обернулись и увидели мужчину с темными волосами в стиле, очень похожим на стиль Усоппа, ведущего дозорного в темных очках к кораблю. Дюжина или две солдат следовали за ним. Любопытство Усоппа быстро переросло в нервозность, когда темноволосый дозорный указал на него. «Спасибо, старшина», — сказал Кармак, прежде чем взглянуть на старика. «Я вижу, у тебя появился новый, неизвестный мне, друг, Микаэ. Может, познакомишь нас, а?» Микаэ практически кричал, подняв руку к уху. «Что такое?» Кармак нахмурился. «Я сказал», — повторил он чуть громче. «Кто твой новый друг, Микаэ? Чья юрта?» — крикнул Мака, оглядываясь в преувеличенном замешательстве. «Я не вижу никакой юрты». Бровь Кармака дернулась. «Ты проделал этот же трюк неделю назад, когда я попытался поговорить с тобой о судостроительном бюджете». Микаэ моргнул, затем преувеличенно дернулся и схватился за бедро. «О, мое бедро!» — взвыл он, падая на колени. «По-моему, она сломана. И ты воспользовался этим в прошлом месяце, когда я пытался поговорить с тобой о твоей практике найма». Усоп некоторое время растерянно смотрел на это шоу, прежде чем заметил, что Микаэ тычет пальцем в воздух у него за спиной. Это заняло у него секунду, но довольно скоро он ухмыльнулся и медленно попытался уползти, благодаря свою счастливую звезду за изобретательность старика. Он почти добрался до другого края Мэри. Собрался куда-то, когда чуть не выпрыгнул из кожи из-за того, что старшина Хольгер схватил его за плечо. И этот трюк использовался 3 дня назад, когда... О, отличная работа, Хольгер. Фальшивая гримаса Микаэ стала искренней, когда он увидел, что их внимание переключилось на Усоппа, чьи подергивания и испуганность заставляли его попытки выглядеть незаметным бесполезными. Че-че что-нибудь случилось, мозг Усоппа замер, пока он пытался сообразить, какое звание может иметь этот человек в форме. К счастью, там, где его подвела память, появился саундбайт. «Лейтенант Кармак, эй, лейтенант!» – пробормотал снайпер без осечки. Кармак оглядел Усоппа с головы до ног. «Я никогда раньше не видел тебя на базе, солдат. Как тебя зовут и в каком ты отряде?» «Используя одно из имен пиратов Усоппа», — поспешно сказал Кросс. «18-я дивизия, отдел снабжения», — добавил саундбайт. «Снайперы слишком зарегулированы, снабженцы меньше». Усопп тяжело сглотнул, прежде чем выпрямиться и отдать честь. «М-моряк-стажер Пиппер, Д-дивизион 18». «Я, мне просто было любопытно узнать об арсенале пиратов, а Микаэ рассказывал мне невероятные легенды о кораблях», — сказал он, становясь все увереннее. «Дивизион 18, разве это не снайперская дивизия?» — спросил Кармак. «Хе-хе, хотел бы я быть метким стрелком», — смущенно усмехнулся Усоп, почесывая пальцем под носом. «Нет, это просто отдел снабжения, не такой интересный, и не так легко выделиться, к тому же, хм», — хмыкнул Кармак, переглядываясь с Хенриком. Чувствуя, что давление начинает спадать с него, Усоп медленно начал выпрямляться и позволил себе улыбнуться. «Усоп, если тебе начинает казаться, что ты в безопасности, не надо, прежде чем замереть», когда Кросс зашипел ему в ухо. «Это твоя главная проблема, Усоп. Конечно, ты можешь легко выдумывать ложь на лету, но всякий раз, когда ты думаешь, что кто-то купился, ты начинаешь вести себя дерзко и высокомерно. На случай, если ты забыл, ты должен казаться солдатом, которого заподозрили в пиратстве. Страх до усрачки – это очень подходящая эмоция. Начнешь вести себя так, как будто тебе все сошло с рук, и тебя поймают. Эта конкретная информация гарантировала, что усопу не придется изображать нервозность, которую он вновь изобразил вместо улыбки. Его дрожь удвоилась, когда он продолжал отдавать честь, а затем снова утроилась, когда Кармак подошел к нему. «Мои извинения, моряк-стажер, кажется, я ошибся», — сказал Кармак с извиняющейся улыбкой. «Если ты просто назовешь пароль, который должен был получить от лейтенант-командира Дрейка, то сможешь пойти своей дорогой». «Пепе пароль, я, о, да, конечно». Усоп со смешком почесал затылок. «Извините, просто меня давно никто об этом не спрашивал. Секунду, ММ. Маринфорд Танго не ЕС. Постой, МО, теперь я вспомнил». Усоп нетерпеливо поднял палец. «Нет, стой, это Маринфорд Танго не ЕС. Правильно». Усоп с надеждой улыбнулся. «Ловушка», — сбивчиво закончил саундбайт, и весь док услышал, как Кармак и Хольгер торжествующе ухмыльнулись, заставив Усопа покрыться холодным потом. «Проклятие! Че-че, что такое?» Усоп начал заикаться. «Саундбайт, о чем ты говоришь?» — закончил за него Кросс. Воздух наполнился скрежетом зубов. «Я не замечал этого, пока Усоп не сказал, но никто не пользовался этим паролем. Надо было догадаться, что это слишком просто. Джонатан играл с нами. Дайте улитке приз», — самодовольно сказал Кармак. «Настоящий пароль состоял в том, что пароля не было. Если бы вы заявили, что не знаете о его существовании, я, возможно, даже отпустил бы тебя на свободу». Как бы то ни было, Хольгер отстегнул от пояса пару наручников и раскрыл их. «Ты поедешь с нами, и не пытайся сопротивляться, мы все знаем, что это не принесет никакой пользы». Усоп тяжело сглотнул и неуверенно начал поднимать запястье, признавая свое поражение. «Подождите». Когда голос саундбайта прорезал воздух: «Сукин эс, что?» — раздраженно рявкнул Кармак. «Быстрый вопрос к Хольгеру», — ответил саундбайт. «Вы случайно не из городка Вистблю, который называется Сиропвилладж?» Хольгер растерянно заморгал, а Усоп в ужасе и ярости уставился в пространство. «Что, нет, я с Саутблю. Почему? Какое это имеет отношение к чему-либо?» «О, абсолютно никакого», — усмехнулся саундбайт. Его тон кричал о дерьмовой усмешке. «Мне просто нужно было отвлечь вас, говнюков, на те 10 секунд, которые понадобились боссу, чтобы добраться к вам. Сейчас». Рядом с Мэри раздался громкий всплеск. Босс выпрыгнул из воды, выбросил свое оружие и обмотал веревку вокруг талии Усопа. Оглядываясь назад, дозорные не могли с уверенностью сказать, пытался ли снайпер бежать к ним или от них. Однако у них было лишь мгновение, чтобы наблюдать за этой сценой, прежде чем Дюгонь закружился в воздухе, обмотал веревку и смотал Усопа, прежде чем снова скрыться под водой. «О!» — я вздохнул с облегчением, услышав, что Усопу удалось сбежать, и хотя он был возмущен, для нас было бы лучше иметь как можно больше людей за пределами карцера, чтобы проделать побег из тюрьмы. «Итак, давайте посмотрим», — сказал я, осматривая базу с верхушек деревьев. 16 членов команды вне карцера. Канис, Су, Чоппер и Робин, все в масках, которые никто собирается разоблачать. Дюгони и Усоп прячутся во рву, Санджи и Луффи в лесу, Лассу и Зара где-то на базе, и, конечно же, офицеры связи коммуницируют прямо отсюда. «Вообще-то Лассу нашел дорогу ко мне», — сказала Канис. «Я пока что спрячу его в кладовке, но готова подхватить его, как только ты скажешь». «А Зара прямо за Санджи», — добавил саундбайт. «Что? Какого черта, бравастик махоголовый?» Я ущипнул себя за переносицу, когда началась очередная драка. «Ладно, Усоп, каков твой статус?» «Честно говоря, лучше, чем я ожидал», — сказал Усоп с легким удивлением. «Наверное, у меня слишком много плохих воспоминаний о Луфи-экспрессе, чтобы расстраиваться, когда на этот раз все прошло гладко. Но, кроме того, мы находимся на внешнем кольце базы, и я поднимаюсь обратно в лес, прямо возле того гигантского моста. Ах да, мостик». Я оборвал себя с ухмылкой. «Парни, я только что вычислил слабое место номер 4, и показать его Джонатану будет захватывающе. Мне нравится, как это звучит. Итак, какой у нас план?» — спросила Виви. «Пока мы подождем, пока Робин закончит играть в шахматы с Джонатаном. Когда он настанет, Всем приготовиться выдвигаться. Извини, Виви, но тебе придется немного подождать. Не волнуйся, Кросс, они даже не связали мне руки. Я вполне могу посидеть в камере, спокойно ответила Виви. День. Осталось 18 часов. Виви и Нами гневно дернулись, глядя в никуда кровавым убийственным взглядом. Саундбайт, ты один из моих самых близких друзей, и большую часть времени я нахожу твои выходки довольно забавными. Виви стиснула зубы, проводя ногтями по голове, прежде чем запрокинуть голову и яростно закричать. «Но помоги мне, Анубис, если ты не прекратишь играть на гребаной губной гармошке, или я вырву глазные стебли из твоего тощего тела и скормлю их тебе». Очень повторяющаяся мелодия быстро прекратилась, и Виви постояла несколько секунд, чтобы убедиться, что музыка действительно закончилась, прежде чем позволить себе со вздохом облегчения упасть вперед и прислониться к храпящей массе Кару. Нами закатила глаза и начала мысленно отсчитывать время, пока тянулась восхитительная тишина, затыкая пальцами уши. И 3, 2, 1. Виви, со своей стороны, позволила своим глазам медленно закрыться, прежде чем раскрыть их со всей наполненной венами яростью, когда начала бренчать электрогитара. Надзиратели устроили вечеринку в окружной тюрьме. Туда позвали тюремную группу, и они начали играть. Так и знала, Нами со вздохом опустила голову. Рэээээх. Лейтенант-командер Дрейк и все до единого морские дозорные, назначенные охранять карцер, обходили свою единственную занятую клетку очень-очень издалека. Якобы их собрали для засады. На самом деле, это было в немалой степени потому, что они хотели быть как можно дальше от демонического навигатора соломенных шляп и разъяренной принцессы. «Похоже, она все-таки не может вынести пребывание в камере», – пробормотал один из дозорных. «Тихо!» – прошипели другие. «Эй, она заперта, что она может с этим поделать?» «Мы беспокоимся не о ней», – сказал Дрейк, в сотый раз проверяя, надежно ли закреплены наушники. «Запомните, парни, единственная причина, по которой мы держим ее под стражей, заключается в том, что она сдалась с явной целью дать возможность совершить побег из тюрьмы. И учитывая то, что мы видели до сих пор, мы можем ожидать, что мугивары знают, что мы готовы устроить им засаду, так что следите за любыми признаками уловок, которую они могут попытаться использовать». Дрейк ответил на кивки своих людей и приготовился ждать. На самом деле, когда знакомый голос заставил его резко обернуться, затем он побледнел от ужаса, когда столкнулся лицом к лицу ни с кем иным, как с Луффи соломенной шляпой, который ухмылялся, стуча костяшками пальцев, вместе с охотником на пиратов Зара, который повязывал бандану вокруг лба, и со светловолосым мужчиной, который, как он мог только предположить, был их шеф-поваром Санджи. Упомянутый шеф-повар закурил сигарету и затянулся, прежде чем выдохнуть облако дыма. Кросс решил, что в данном конкретном случае молоток будет столь же эффективным инструментом, как и скальпель. Санджи садистски ухмыльнулся. «Хреново быть вами, а? Почему это должны были быть соломенные шляпы?» Дрейк снова застонал. Морские дозорные попытались остановить их. Они действительно попытались. Но без Кайрос и Кибазук у них не было возможности эффективно бороться с чудовищной троицей в таком тесном пространстве. Не прошло и 5 минут, как морские дозорные, все до единого, потеряли сознание. «Люди падают направо и налево, это бойня, а не драка», — усмехнулся Саундбайт. «Вы трое, отличная работа. У Дрейка должны быть ключи от клетки», — сказала Виви. «Ах, моя дорогая, милая Виви, ты видела, как я сражался за тебя?» «Да, Санджи, мы оба видели. Нам также перепало от этого», — проворчала Нами, выковыривая зуб из волос. «А теперь, пожалуйста, вы можете вытащить нас отсюда? Будет нелегко. Похоже, ключи получили прямое попадание от Луффи или Кока», невозмутимо произнес Зара, держа в руках искореженную массу металла. «О, только от нас, а?» Санджи невозмутимо поднял 2 половинки того, что когда-то было целым ключом. «Шишиши, вы оба такие идиоты», усмехнулся Луффи, сидя на куче оглушенных тел. «Не тебе такое говорить». Луффи рассмеялся еще громче, а Нами прижала ладонь к лицу. «Зара, разрежь клетку, чтобы я могла его придушить». Услышав приказ, Зара закатил глаза, но тем не менее шагнул вперед, вложив в ножны 2 меча и оставив только Вада и Тимондзи. 2 девушки и Кару отступили назад, чтобы дать Зара место. Воин закрыл глаза, сосредоточился и резко ударил. Прутья остались нетронутыми, и воин поморщился. «Черт побери, эти штуки сделаны из алмаза или что-то в этом роде. проворчал он. «Близко, Зара», — раздался голос Кросса. «Они сделаны из морского камня, который почти столь же прочен. И ты не сказал ему об этом заранее, потому что потребовала нами. Потому что надеялся, что если он не будет знать, что не может этого сделать, то, возможно, сможет это сделать», — признался Кросс. «Это либо гениально, либо глупо», — заметил Санджи. «И это значит, что Махоголовый должен был сделать это в любом случае». «О-о, у меня кое-что есть». Луффи подал голос еще до того, как началась драка. Оглянувшись, они увидели, что на правой руке у него стальная перчатка. Усоп смастерил Кроссу новую перчатку отдачи и сказал мне заполнить его и проверить. Так что я зарядил его с помощью 10 выстрелов базук, может, 20, так много энергии сконцентрировано в ударной волне. Хэймэм, ну, это должно сработать, на петлях как минимум. Ухмыляясь, Луффи двинулся к двери, побуждая трех обитателей клетки отойти в противоположный конец. Луффи положил перчатку на край двери. И отдача. Хорошей новостью было то, что силы, собранные в ракушу отдачи, ударившие в слабое место, действительно оказалось достаточно, чтобы сорвать дверь с петель. Плохая же новость, ох, как жжется. Луффи заскулил, размахивая рукой, осколки перчатки разлетелись в стороны. Виви, Кару и озадаченная нами вышли. Блин, я знала, что отдача от ракуши отдачи причиняет боль, но думала, что Луффи сможет это выдержать, если не из-за своей силы, то из-за своего резинового тела, заметила навигатор. Значит, нас двое, прорычал Кросс. Черт возьми, Усоп, ты собирался позволить мне воспользоваться этой штукой. Если он может причинить боль Луффи, то мне бы он оторвал руку начисто. Это не финальный продукт, а всего лишь прототип. Отчаянно запротестовал Усоп. Вот почему я отдал его Луффи, чтобы посмотреть, не закралась ли ошибка. Ну, я бы сказал, что так и есть, не так ли, ТСК? Было слышно, как Кросс скрипнул зубами, прежде чем тяжело вздохнуть. Мы поговорим об этом позже. На данный момент план таков: пока все остальные не займут свои позиции, спасательная команда должна оставаться в центральном шпиле. Продолжайте бегать, разрушайте любые препятствия на своем пути, живые или нет. Пока я не дам команду идти к мосту, просто продолжайте поднимать хаос. Как только я это сделаю, однако, мчитесь к нему, как будто завтра не настанет. А теперь, если вы меня извините, я собираюсь в полной мере воспользоваться тем, как Саундбайт любит подшучивать над Усопом, придумав свои собственные, назовем это кармой. Едва уловимые помехи в воздухе стихли, и остальные члены команды обменялись взглядами. Стоит ли нам беспокоиться о том, что Кросс убьет Усопа? Лениво поинтересовался Зара. Наверное, мне стоит спросить у Чоппера, можно ли умереть от страха, задумчиво произнес Санджи. В любом случае, прямо сейчас Махоголовые и Луффи могут насладиться этой частью плана. Хех, на этот раз я даже не обиделся, будет весело, сказал мечник, свирепо ухмыляясь. Ладно, поехали, обрадовался Луффи. О, глава 32.10. Моряк Джеймс Хайт крепче сжал винтовку, шагая в центре плотного кольца морских дозорных, которые следовали за лейтенантом Хенриком туда, где, как они были уверены, находились пираты соломенной шляпы. Остальные его товарищи, казалось, верили, что они просто сметут соломенных шляп одной лишь численностью, но он знал лучше. Кучка солдат с винтовками казались просто жалкими. Специальный батальон свернул за угол и чуть не столкнулся с морским дозорным, бежавшим в противоположном направлении. «Назовите себя, дозорный», — рявкнул лейтенант Хенрик. «К черту все это», — выплюнул дозорный. «Я убираюсь отсюда». Соломенные шляпы ломятся сквозь стены. И с этими словами он продолжил свой побег, обегая подкрепление. Лейтенант Хенрик секунду смотрел на него, потом покачал головой и махнул рукой вперед, показывая, что они должны идти дальше. Они едва успели сделать два шага, как заметили еще троих морских дозорных, стремглав несущихся в их сторону. «Солдаты, докладывайте, где соломенные шляпы?» Снова рявкнул лейтенант Хенрик. Хайт не мог не заметить, что все трое дрожали, как листья во время урагана, когда они остановились. Учитывая это, их ответы были удивительно последовательными. «Они разрушают тюремные блоки». «Нет, нет, они направляются к кабинету вице-адмирала». «Нет, я слышал, как сам Луффи соломенная шляпа говорил, что им нужно в столовую», оставаясь при этом исключительно бесполезными. Хайт увидел, как лейтенант Хенрик нахмурился и открыл рот, А потом все трое дозорных начали озираться по сторонам, их головы практически повернулись на шарнирах. «А они идут сюда», – пробормотал один из них. «Они идут сюда». Тройка дозорных с криками вернулись к своему бегу. И в то время как большая часть батальона начала бормотать себе под нос, Хайп заметил легкий треск. Сверху донесся какой-то звук. Медленно и с большим волнением он посмотрел вверх, туда, где по потолку расползалась паутина трещин. «Сверху!» — крикнул он как раз в тот момент, когда потолок объявил, что он скорее облако пыли, чем какой-то твердый объект. Мощный взрыв пыли и щебня заставил батальон закашляться и споткнуться, даже лейтенанта Хенрика. Таким образом, никто не был готов к тому, что две острые как бритва атаки оставили столько же морских дозорных истекать кровью на полу. Хайп сглотнул, когда охотник за пиратами Зара и принцесса корсаров Виви вышли из облака пыли, сжимая оружие в руках. Глаза охотника за пиратами смотрели из-под его банданы, прожигая взглядом всех, на кого падал его взгляд. И принцесса корсаров, ну, она ни на кого не смотрела, но холодное бесстрастное выражение ее лица все равно почему-то пугало. «О, ты слишком безжалостна для той, кто ненавидит причинять людям боль», — проворчал Зара. Принцесса вздохнула, проходя между дозорными, лениво вращая свой тесак в руках. «Думаю, что, когда мы впервые встретились, я наглядно продемонстрировала, что готова сделать все, что нужно, лишь бы не допустить беды в свой дом. И учитывая мое нынешнее состояние в отношении Алабасты, мой дом рядом с моей командой», она со вздохом покачала головой. «Я надеюсь, что никогда не начну получать удовольствие от сражений, но не стану отрицать, что мне все больше нравится делать то, что нужно». Хаен, о, дрожа, Хайп поднял мушкет, чтобы выстрелить в этих двоих. В конце концов, он должен был что-то сделать. Этого требовала его гордость морского дозорного. Он нажал на спусковой крючок, мушкет выстрелил, и тут на его пути возникла черная масса, в глазах которой полыхал огонь. «Отказано». Одна черная конечность взметнулась, и дозорного вырубила. О, и Виви, и Зара вспотели, когда Санджи промчался сквозь дозорных, как комбайн сквозь пшеничное поле. «Я не единственная, кто думает, что это немного избыточная реакция, верно?» — дивилась Виви, лениво убирая ногу назад. Вскоре за этим последовал громкий стук тела, упавшего на пол. «Это, о, нет, вы не видели его, когда испытание железом ранило Канис», — сказал Кросс из ниоткуда. Это так разозлило его, что он спонтанно воспламенился и научился летать с одной простой целью — помочь ему превратить ублюдка Ома в груду пепла. Оба фехтовальщика обменялись взглядами, пожали плечами и последовали за Санджи. «Монстры», — простонала Нами, выглядывая из-за угла рядом с Кару. «Они монстры», — говорит сизанутый навигатор сверхзвуковой говорящей утки размером с тиловика, — невозмутимо ответила утка. Внезапно все присутствующие мугиворы застыли, осознав кое-что. «Подождите, а где Луфи?» «О, примерно двумя этажами выше вас и в 10 метрах впереди», — хихикнул Саундбайт, ухмыляясь от уха до уха. «Он проделывает тот же трюк, что и в Алабасте с Кроссом. Человеческий кистень. Несмотря на мои смешанные чувства по поводу этого конкретного воспоминания, я не мог удержаться от смешка». «Хорошо, значит, они хорошо справляются с созданием неразберихи. Давай еще раз свяжемся с Джонатаном и уточним, сколько подкреплений на пути к нам». «Хорошо, принято». Саундбайт на секунду сосредоточился, а потом вдруг стал ярко-красным. «Что за...» — я подпрыгнул от неожиданности. «Горячо», — завопила улитка, отчаянно размахивая, когда у него изо рта вырвалось облако пара. «Мы 55, и вам лучше бояться нас», — раздался голос, похожий на сержанта-инструктора. «Мы 55, и вам лучше бояться нас», — эхом отозвался хор мужских голосов. «Или отведайте нашего огненного духа, или отведайте нашего огненного духа». «Ах, да, эти сумасшедшие», — я закашлялся, пытаясь отмахнуться от пара. «Черт возьми, что они пытаются сделать? Закоптить нас до смерти». «Хаем, есть, сэр». «Усмирить пиратов. Вы уверены, что не хотите изменить приказ и разрешить стрелять без предупреждения? Мы разорвем ваши сумки и съедим оружие. Мы заставим вас пожалеть, что вы не...» «Да-да, я уверен. Ну что ж, удачи», — послышался довольно взволнованный голос Джонатана, за которым последовал щелчок приемника улитки-транспондера. Саундбайт быстро обвис, несчастно хрипя. Он позволил своему языку высунуться наружу. «Ты грязно играешь. Я полагаю, что на СВС были некоторые упоминания о морских дозорных, нарушающих правила в погоне за правосудием, не так ли?» – небрежно бросил Джонатан в ответ. «И в самом деле, если бы мы вели счет жульничеству, вы бы уже давно победили за счет побоища. Считайте, что это просто вечернее игровое поле». Я выдохнул, прежде чем осторожно спуститься с дерева и в конечном итоге спрыгнуть. Как только я оказался достаточно низко, как только мои ноги коснулись земли, я двинулся к массивному мосту, который был хорошо виден. «Ну, тогда, я полагаю, нам придется сделать то же самое, не так ли? Пусть победят лучшие читеры». О, внутри шпиля Нами тяжело дышала и, прислонившись к стене, пыталась отдышаться. «Этот темп безумен», — выпалила она, прежде чем уставиться в воздух. «И я почти уверена, что тут собралась половина списочного состава базы в придачу. Пожалуйста, может, мы можем уже свалить отсюда?» Прежде чем Кросс успел ответить, Луффи оказал ему честь, выбежав из-за угла, нетерпеливо размахивая руками. «Эй, ребята, я нашел выход к этому крутому мосту с кучей забавных парней, стоящих на нем. Хотите проверить его? Эх, к черту все, всем внимание, или сейчас, или никогда. Команда, прорываемся к мосту». «Вуху!» — воскликнул Луффи, направляясь обратно, откуда пришел. Нами закатила глаза, прежде чем побежать за ним. «Стоит ли нам беспокоиться о забавных парнях, которых видел Луффи? Может быть, если бы не неприятный сюрприз, который я им приготовил», — злорадно усмехнулся Кросс. «Ну, если ты так говоришь», — пробормотала Нами, следуя за остальными членами экипажа, и тут же застыла с широко раскрытыми от ужаса глазами, увидев мост и его обитателей. Его огромных, накачанных в высшей степени потных обитателей. Один из них, который выглядел особенно красным, вышел вперед и прочистил горло. «Позвольте нам представиться», — хрипло сказал он. «Мы легендарное подразделение 55, и ни один пират никогда не пересечет этот мост во время нашей вахты. Ты хоть понимаешь, сколько раз мы пересекали этот мост с тех пор, как попали сюда?» — невозмутимо заметила Нами. «По-видимому, тогда было не их дежурство». Внимание было отвлечено на другой конец моста, где Кросс быстро спускался по склону утеса, прежде чем отстегнуться от веревки, как только он оказался в нескольких футах над землей. «Да здравствует киношное появление!» — Саундбайт хихикнул. «В любом случае», — продолжил Кросс с небрежной усмешкой, — «на самом деле это не имеет значения, они не смогут нас остановить». Краснолицый морпех воспринял подобное отношение лучше, чем ожидалось. «Я заставлю тебя проглотить твои слова, пират!» — крикнул он, сгорбившись и напрягая все мышцы рук. «Мы 55, и вы, ГРК!» В то время как другие дозорные смотрели в ужасе, наблюдающие соломенные шляпы медленно скопировали усмешку Кросса, когда они увидели то, что заставило дозорного замолчать. Рука, расцветающая вокруг его шеи и помещающая его в удушающий захват. Несмотря на то, каким грозным казался этот человек, он упал всего за несколько секунд, как и ожидалось. Испуганные взгляды других морских дозорных оторвались от их товарища, когда откуда-то рядом раздался самодовольный женский голос. «Поддержание их горячей крови требует так много кислорода, что они не могут справиться с его отключением более чем на несколько секунд. Довольно яркое и слабое место, вам не кажется, М-майор Шепард?» — умоляюще спросил один из морских дозорных. «Извините, ребята, но мне пора возвращаться к своей команде», — промурлыкала Робин, снимая солнцезащитные очки и отбрасывая куртку, заставляя морских дозорных напрячься в панике. «Было приятно провести вас, джентльмены, как говорят в Нордблю». Робин скрестила руки на груди, заставляя призрачные конечности прорасти из плеч смотрящих на нее, к большому их ужасу. «До свидания». И без дальнейших церемоний, руки обхватили шеи половины присутствующих солдат, вырубая их в мгновение ока. Сделав свое дело, Робин призывно развела руками. «Не будете ли вы так любезны позаботиться обо всех остальных?» Луффи нетерпеливо сжал кулаки. «Черт возьми, да, то, что произошло дальше, было, несомненно, самыми унизительными двумя минутами существования 55-го отделения. Одной только голой силы соломенных шляп было достаточно, чтобы уложить каждого человека одним ударом, и хотя 55 и краткое начало с численного преимущества, Робин вмешалась пару раз с несколькими дюжинами других удушающих захватов, чтобы исправить это. Это был явный перебор, реально. «Выкиньте их в том направлении, ребята», — попросил Кросс, ткнув большим пальцем в шпиль, прежде чем ухмыльнуться Робин. «И хорошая работа, Робин». Она довольно злобно усмехнулась. «Поверь мне, Проведя последний час с этими перегретыми обезьянами, я была просто счастлива наконец от них избавиться. «Гому-гому, базука!» — крикнул Луффи, хлопнув руками вперед и отправив потерявших сознание дозорных обратно к шпилю. Некоторые из них упали в воду внизу. Когда это было сделано, остальная часть команды начала течь туда, где стояли мы. Диапазон эмоций был интересным от тщательно отсутствующего выражения лица Вивида неприкрытого облегчения у Соппа, но все, казалось, чувствовали, что это было то, что мы все должны были услышать, и поэтому молчали. «Окей, мы снова все вместе. Что дальше, Кросс?» – спросил Чоппер, когда мы собрались все вместе. Моя ответная улыбка была красноречивой. «Теперь мы покажем Джонатану, какой ошибкой было вызвать нас на соревнование по жульничеству. Лассу, Чоппер, Канис, босс, видите этот мост?» «Да», — спросил босс. «Это единственный надежный проход между внешней и внутренней частями крепости». Я поднял вверх большой палец и медленно перевернул его. «Снесите его». У Лассу, босса и Дюгонии появились кровожадные ухмылки, в то время как Канис и Чоппер просто кивнули в знак понимания. Первая схватила за шиворот Лассу и подняла его на плечо, когда он перешел в свою форму оружия, а второй вытащил несколько пузырьков из своего рюкзака. Дюгони немедленно принялись за работу, перерезая кабели и оставляя вмятины на металле там, где он был наиболее уязвим. Затем, когда устойчивость моста стала достаточно низкой, Канис и Чоппер двинулись вперед, запустив достаточно бомб и взрывчатки, чтобы заполнить небольшой дом. Я надел наушники, и уже через несколько секунд, кабум, ах, какой непрочный мост, посмотри на него, ах, какой непрочный мост, посмотри на него, радостно пропел Саундбайт, когда некогда могучее сооружение рухнуло под собственной тяжестью. О, глава 32.11. Джонатан невольно разинул рот, увидев, как то, что несколько минут назад было шедевром инженерного искусства, рухнуло на каменную дорожку под ним. Там, где когда-то была пара совершенно безопасных и стабильных путей от центрального шпиля к внешнему кольцу, теперь была просто гора обломков, через которую никто не сможет пройти в ближайшее время. Слабое место номер 4, Джонатан. Только один проход изнутри наружу, нахально сообщил ему Кросс. Вы разрушили соломенный мост. Зачем вы разрушили соломенный мост? Знаете, во сколько обошлась его постройка? Джонатан со стоном опустился в кресло. Считайте это расплатой за нарушение авторских прав нашей команды. И поверь мне, Джонатан, у тебя не будет времени задуматься над этим. И я думаю, что ты скоро поймешь, о чем я. В тот самый миг, когда тонкая статика вокруг него исчезла, улитка-транспондер на его столе зазвенела. «Командир Джонатан, это старшина Хольгер», — раздался безошибочно узнаваемый голос. «Я же говорил тебе не использовать улиток». «Я знаю, сэр, но я уже послал к вам трех человек, и мы все еще не получили ответа, так что я могу только предположить, что их перехватили. Каждый раз, когда я делаю подсчет, кто-то еще пропадает. Я думаю, что соломенные шляпы снимают нас, но мы не можем их найти. Нам нужно подкрепление, пожалуйста». Брови Джонатана поползли вверх на такую просьбу, прежде чем кивнуть. «Хорошо, я пошлю уведомление Хенрику, чтобы он собрал группу и присоединился к вам на корабле. Благодарю вас, командир». Связь прервалась, и, когда Джонатан вышел из кабинета, чтобы отдать приказ ближайшему дозорному, он решил, что сигнал бедствия должен быть подлинным. В конце концов, Кроссу не было никакой пользы изображать из себя Хольгера и заставлять его послать больше солдат на охрану их корабля. «О, Кросс, не мог бы ты объяснить мне, почему ты решил выдать себя за Хольгера и заставил меня послать больше солдат для охраны вашего корабля?» — спросил Джонатан ровным голосом. Его глаз подергивался, когда он смотрел, как пиратский корабль исчезает из виду с его балкона. «Ты уже знал, где находится Гаинкмерри, и все, чего ты добился, это того, что там стало больше войск, через которые пришлось прорываться. Именно поэтому я и сделал это, Джонатан, и потому, что теперь в вашем распоряжении меньше людей, пусть даже немного по сравнению с общим населением Г-8, и потому, что если бы мы выбрали легкий путь, это было бы совсем не так весело». Тук, Джонатан застонал, оторвав лоб от перил балкона. «Весело», — говорит он. «Саундбайт, не будешь ли ты так любезен процитировать капитана Джека Воробья, которого я не удивлюсь, если Джонатан не узнает?» — спросил Кросс. «О, запросто. КХМ, от нечестного человека всегда стоит ожидать нечестности. Честно, это за честными стоит присматривать, потому что никогда нельзя предсказать, что они собираются сделать что-то очень глупое. Итак, слабое место номер 5. Ожидать, что пираты будут логичны, самодовольно сказал Кросс. Избит своей женой, избит пиратом, соломенный мост разрушен, и между тобой и этими птицами мой рассудок начинает трескаться. Джонатан прижал пальцы к виску. Ну почему я вообще согласилась на эту игру? Потому что нравится вам это или нет, но правда в том, что ни один пират не настолько глуп, чтобы приблизиться к Наварне, так что все, что вы и ваши люди делаете, это сидите на своих задницах и вертите большими пальцами весь день, поэтому вам понадобился кто-то, кто оживит вашу скучную рутину. А, точно, Джонатан помассировал виски с минуту или около того, прежде чем найти какую-нибудь менее досадную тему для разговора. Затем он вспомнил краткий отчет, полученный им при неудачной попытке захватить одного из соломенных шляп на их корабле. «Вы, соломенные шляпы, безусловно, харизматичны», — небрежно заметил он. «А, почему вы это сказали? Я имею в виду, я определенно не отрицаю, что у нашего капитана есть причудливая способность делать людей похожими на него, но, я имею в виду тот факт, что вам удалось склонить горстку ваших врагов в этой крепости на помощь в вашем побеге», — сказал Джонатан, и легкая улыбка появилась на его лице. Судостроитель Микаа, его дочь доктор Кабата и, в меньшей степени, даже Джессику. Даже новобранцам в этой крепости требуется неделя или около того, чтобы развить сильное чувство лояльности к Г-8, и все же вам удалось изменить их менталитет настолько, что они были готовы спрятать принцессу Виви от остальных моих солдат. Потрудитесь объяснить? Ну, я полагаю, что это скорее вопрос общих интересов, чем что-либо еще, сказал Кросс. Его пожатие плечами было практически слышно. Джессика оценила талант Санджи в еде, Кабата была настолько увлечен любовью Чоппера к медицине, что она преодолела свою гемофобию, а Микаа, ну, это скорее личное дело, но достаточно сказать, что он был рад видеть корабль, который явно любим его командой. И позвольте мне напомнить вам, что мы не стереотипные пираты. Каждый бой, в котором мы когда-либо участвовали, каждый враг, которого мы когда-либо побеждали, либо нападал на нас, либо мы контратаковали их. С такими общими интересами казалось разумным, что они готовы отбросить предубеждения, и похоже, что так оно и было. Справедливое замечание, я полагаю. Но как насчет новобранцев? Если вы не слушали мою первую передачу, то наверняка слышали о ней от кого-то, кто слушал, сказал Кросс более серьезно. Она не должна была плыть с нами против своей воли. Она должна быть дома в Алабасте, которая не отделилась, которая не воюет вновь, и готовится однажды править своим народом в мире, который они более чем заслужили. Скажите мне, Джонатан, что бы вы сделали, если бы сюда пришла только Виви, без кого-либо из нас? Потому что я верю, что вы достаточно умны, чтобы понять, что это значит, когда штаб-квартира хочет, чтобы кто-то схватили живьем, несмотря ни на что. Улыбка Джонатана погасла. Джонатан, я затеял свою передачу не ради шуток и смеха ради. Я начал его, потому что эти ублюдки слишком далеко зашли. Я начал его, потому что знал, какой хаос это вызовет, безумие, несогласие, сомнение. Я сделал все это исключительно потому, что хотел увидеть, как мировое правительство истекает кровью и горит. Короче говоря, твои цели те же, что у Драгона и революционной армии, нейтрально заявил Джонатан. Полагаю, меня не должно удивлять твое знание о рабовладении 5 уровнях импилдауна. 6. Джонатан замер. Прости, импилдаун имеет 6 уровней, Джонатан, а не 5. Я не удивлен, что вы этого не знаете. Весь смысл в том, что это секрет от всех, кроме самых высоких званий. Но это один из редких случаев, когда я согласен с мировым правительством. Существование вечного ада лучше оставить неизвестным широкой публике. Если в этом мире есть хоть что-то справедливое, безжизненная пыль крокодила однажды украсит клетки, и, к сожалению, следующего монстра, которого посадят за место, потому что мы оба знаем, что всегда будет кто-то другой, чтобы заполнить ту камеру.